Через год по ее велению я приняла постриг и по-новому полноправно влилась в жизнь монастыря. Любезная мать Мария, как мне ее не хватает! Ее вера была простой и честной, аки земля, которую она возделывала. Наказывала она редко, впрочем, поводов почти не возникало, а в грехе видела следствие несчастий. С согрешившей монахиней она заговаривала мягко, на провинность отвечала не карой обратным, на кражу — подарком, на леность — отдыхом от трудов. Как не устыдиться перед такой щедростью? Однако в душе матери-настоятельницы, как и в моей, гнездилась ересь. Вера ее опасно приближалась к пантеизму, о котором меня предупреждал мой старый учитель Джордана. Зато в матери Марии не было ни капли фальши. Чуждая теологических тонкостей, ее философия выражалась одним единственным словом — любовь. Для матери Марии любовь пересиливала все. «Люби редко, но метко», — говорила моя мать. Так со мной было всю жизнь. Я и до монастыря думала, что познала любовь. Любовь к матери, любовь к друзьям, темная, запутанная любовь женщины к мужчине. Потом родилась Флёр, и все изменилось. Никогда не видевшая океана представляет его, рисует из того, что знает, водоем больше мельничного пруда и больше озера. Однако реальность ярче и сочнее любого плода воображения. Запахи, звуки, боль, радость не представить. Их можно только прочувствовать. Так и было с Флёр. Подобного всплеска эмоций я не испытывала с 13 лет. Когда мать Мария впервые поднесла ее к моей груди, я поняла. Мир изменился. Прежде я всегда была одна, хоть и не понимала этого, странствовала, боролась, страдала, плясала, блудила, любила, ненавидела и торжествовала одна, подобно животному, а не жила, существовала. Ни забот, ни страхов, ни радостей. Изменилось все вмиг. Я стала матерью. Материнство не только радость, но и вечные тревоги. Я и прежде знала, сколь часто гибнут младенцы. В странствиях не раз и не два видела, как губят их голод и болезнь, однако боль и горечь утраты представить не могла. Теперь я боюсь решительно всего. Бесстрашная Эйли, что танцевала на канате и летала на трапеции, превратилась в квохчущую клушу, которая ради птенца своего ищет тишины и покоя, а не приключений, как раньше. Лемерль, дитя азарта, осмеял бы мою слабость. Риск удел отчаянных. Где бы он ни был, мне его жаль. Ему океан не увидеть. Сегодня приму отслужили наспех. Матутины мой лаудесы не служили вообще. Светает, я в часовне одна. Крыша худая, над кафедрой черепицы менее всего, оттуда и льется белесый свет. Накрапывает дождик, капли, вытекая из залатанного желоба, снова и снова играют минорную гамму из трех нот. В год, когда строили пекарню, мы продали почти все запасы свинца, пожертвовали хорошим металлом ради дрянного камня, сохранностью южного трансепта ради хлеба, душой ради сытости. В отсутствие свинца обходимся глиной и штукатурным раствором. Какая ж тут прочность? Святая Мария Морская взирает на меня с пьедестала. Время превратило ее лицо в блин, оставив лишь пустые круглые глаза. Крупная каменная женщина. Она раскорячила, словно цыганка пред родами. Дверь раскрыта, мне слышен и шелест волн об отмели, и крики птиц. Чайки, кому ж еще здесь кричать? Черных дроздов на нуар-мутье нет. Видит ли меня сейчас мать-настоятельница? Слышит ли святая мою беззвучную молитву? Наверное, это крики чаек меня растревожили. Наверное, из-за отмелей пахнуло свободой. Черных дроздов здесь нет. Поздно, слишком поздно. Только помяни дьявола, потом вовек не избавишься. Его образ словно въелся мне в глаза. Хоть закрывай, хоть нет, он предо мной. Черный вестник несчастья не отпускал меня ни на минуту. Он был со мной всегда, и во сне, и наяву. 5 лет мира и спокойствия. Больше, чем я рассчитывала, и больше, чем заслужила. Все возвращается на круги своя, как говорят островитяне. Прошлое накрывает меня, словно прилив отмели. 5. 9 июля 1610. Самое раннее мое воспоминание — наша оранжевая повозка. С одной стороны нарисован тигр, с другой — пасторальная сцена — пастушки с овечками. Когда я слушалась, меня сажали играть напротив овечек, когда капризничала — к тигру. Если честно, тигр мне нравился больше. Родилась я в цыганском таборе, а это означает много матерей, много отцов, много братьев и сестер. Высокая красавица Изабелла, моя настоящая мать, акробат Габриэль, безрукая принцесса Фарандола, которая ловко орудовала ногами, черноокая гадалка Жанетта, в морщинистых руках которой карты мелькали, словно искры, а еще Джордана, еврей с юга Италии, который умел читать и писать, причем не только по-французски, но и по-латыни, по-гречески и на иврите.